«Здравствуй, Гарри», — прогремел великан, — «как ты вырос-то, я ж тебя младенцем только помню. Кто вы?» Вопрос риторический, ведь я уже и так знал, кто это. «Ох, простите, не представился я, сегодня день какой-то пасмурный, вот и забыл обо всем на свете», — искренне уверил великан, Рубиус Хагрид, хранитель ключей в Хогвартсе, «к вашим услугам». «Да, не ожидал я, что подобное чудище может себя манерно вести. Гарри Поттер, решил я представиться, мои родственники, Дадли, тетя Петунья, дядя Вернон. С родственниками мы заранее обговорили их модель поведения, чтобы лишних вопросов не было. Так что после того, как я их представил, они сразу ретировались назад по комнатам. Ну а Хагрид прошествовал в гостиную, где расположился на любимом диванчике Вернона, отчего тот со скрипом просел. Не мудрено, такая туша на него опустилась. «Ну, может, чайком угостишь?» — прогремел великан из гостиной, — «то я что-то подустал». «Конечно, сэр», — решил придержаться этикета, — «вам чай на травах». Гарри, давай на ты, и без этих сэров при друзьях можно и без официоза», — со смущением сказал Хагрид. Видимо, редко кто-либо обращался к нему на сэр, вот и смутился наш гигант. «Хорошо, но как мне тебя называть?» «Ну так зови Хагридом, для друзей можно». «Хорошо, Хагрид». С этими словами я удалился на кухню, где налил чаю и прихватил пару чашек, кинул на поднос тарелку с пирогом, что испекла тетя, и понес его в гостиную. Разлил чай по чашкам и подал Хагриду. Тот с увлечением принялся за пирог, хотя вел себя вполне приемлемо для застолья, пусть и всего лишь перед ребенком. Я в это время спокойно потягивал чай и ждал, когда Хагрид перекусит. Потом мы поговорили, я сказал, что письмо уже читал, но совы-то у меня нет, так что и ответ отправить не мог, на что Хагрид понимающе хмыкнул и отошел к окну, откуда выпустил сову с письмом, которое перед этим написал на чайном столике. Потом он все же решил, что стоит просветить меня по поводу магического мира, не особо рассчитывая, что тетя мне что-либо рассказала, на что я просто кивал и с удивлением слушал, как будто только узнал обо всем. После чего мы отправились в Лондон обычным магловским автобусом, отчего тот просел на одну сторону. Всю дорогу на нас пялились, как на экспонат в музее. Добрались мы уже, когда на всех часах пробило обед. Мы зашли в бар, который, как сказал Хагрид, назывался «Дырявый котел». И не зря. Действительно, та еще дыра. Обшарпанные стены не только снаружи, но и внутри не особо притягивали к себе посетителей. Лысый владелец бара, стоявший за барной стойкой, сверкнув своими несъемными зубами, схватил стакан с намерением налить туда янтарной жидкости после того, как заметил Хагрида, спросил: «Как обычно, Хагрид?» «Нет, Том, спасибо, но не могу, я сегодня по делам». Взгляд Лысого перебежал на меня и округлился. «Мистер Поттер, рад вас видеть», — снова сверкая мостами, сказал Том, — «всегда хотел познакомиться с вами». После чего подошел, протягивая руку. Я спокойно пожал ее. «Здравствуйте», — несколько по-детски пробормотал я. Похоже, детская память все же воздействовала на психику. В то же время несколько стульев в баре начали отодвигаться, и несколько редких посетителей решили лично убедиться, что мистер Поттер почтил их своим вниманием спустя 10 лет после трагедии Победы. Но великан не дал сбыться их мечтам, подобно тому пожать мне руку. Он властно отодвинул их с пути и сделал несколько шагов в сторону, противоположную входу, но остановился и удивленно сказал: «Профессор Квирелл, не ожидал вас сегодня здесь встретить. Гарри, познакомься, это профессор Квирелл, один из твоих будущих преподавателей в Хогвартсе». Мистер Поттер, легкий кивок головой в мою сторону и при этом никакого заикания и в помине нет: «Рад, что теперь вы с нами. Приятно познакомиться, профессор Квирелл», — с таким же кивком произнес я. Похоже, в этом мире этикету отдают намного больше, чем писалось в книгах. «Ну, профессор, мы, пожалуй, пойдем, а то еще в банк зайти надо, да и купить всех в школе для Гарри». «Конечно, Хагрид, удачи, мистер Поттер, встретимся в сентябре», — после чего профессор вышел в магловский мир. Выйдя на задний дворик, Хагрид начал тыкать зонтом в кирпичи на стене забора, в котором через мгновение появилась арка, достаточная по размерам, чтобы даже наш великан смог пройти, не нагибаясь. За аркой открывался чудесный вид, как мне показалось, прям как в сказке. Я так и сказал Хагриду, на что тот чуть улыбнулся. Наверное, вспоминал свой первый поход в косой переулок. Пока мы шли по улице, Я как истинный 11-летний ребенок крутил головой во все стороны, ну а что поделать, если я всегда мечтал оказаться в подобном месте. Здесь действительно было интересно. Множество посетителей, которые входили и выходили из магазинчиков и так же, как и мы, передвигались по улице прогулочным шагом. Правда, мне приходилось бежать за шагами Хагрида, но тот действительно шел как на прогулке. Вон книжный магазин, в котором полно всяких ветхих фолиантов. Появилось огромное желание зайти полистать некоторые. Вон магическая аптека, где продавали зелья и ингредиенты для них. Здесь же рядом было здание с питомцами, где студент мог приобрести себе фамильяра. Прошли мимо лавки «Все для квиддича», где лежало несколько метел. Я усмехнулся про себя, подумав, как такой метлой мету двор. Вообще странно, как эта метла поднимает человека. Я имею в виду, что в моем представлении, черенок метлы в природу своего малого диаметра должен очень болезненно давить на чувствительные места. Решив, что с этим вопросом поподробнее разберусь на уроках полета, благополучно забыл про метлы. Впереди, в метрах в 20, появилось здание цвета белоснежного мрамора, из-за чего свет солнца отражался от поверхности. Вход обрамляли пара колонн, что держали козырек крыльца. Все здание было оформлено в каком-то греческом стиле. По бокам от дверей стояли два существа в металлической броне и со средневековыми боевыми топорами. Ростом эта пара была чуть ниже среднего человека, а лица, не прикрытые забралами, как у рыцарей, выглядели жутко. Зеленоватая сморщенная кожа, длинный нос и мелкие глазки злобно поглядывали вокруг. «Хагрид, а кто это?» Решил хоть чуть-чуть подыгрывать под дурачка, а то слишком молчаливо я себя веду для 11-летнего ребенка, первый раз попавшего в магический мир. Это гоблины, Гарви. Банком Гринготтс заправляет их нация, так как в результате восстаний гоблинов маги пришли с ними только к такому договору, по которому власть над финансами полностью передается гоблинам, а те в свою очередь не лезут в политику магов. Хотя вряд ли им это интересно, так что скорее всего можно считать, что они нам навязали свои условия, правда волшебники так и не разрешили им пользоваться палочками. Похоже, Хагрид помимо этикета еще владеет некоторым запасом знаний по истории магии. Да, я был удивлен этим. Думал, что он только всяким опасным зверьем интересуется. Надо бы присмотреться к нему получше будет в Хогвартсе. Наверное, в книге он просто играл идиота на людях, чтобы я к нему проникся, как к первому другу, но здесь он просто с утра не в духе, вот и слетела маска. Странно, что в Лондоне нет дождя, небо ясное. Ну хоть мокнуть не пришлось. Поднявшись на крыльцо банка, я смог рассмотреть руническую вязь на колоннах и дверях. Наверняка защита стоит какая-то, гоблины за золото порвут любого. Над дверью какие-то строки рунами писанные. А, так то наверное предупреждение для грабителей, для Квирелла то есть. Помнится, в книге оно на английском было. Видимо, в этом мире каждый уважающий себя маг должен знать руны как отче наш. Ну значит примемся за них на третьем курсе. Когда мы подошли к стеклянным дверям, пара гоблинов изнутри открыла нам двери. Я кивнул им в знак благодарности, в ответ они показали свой оскал из острых зубов. Помнится, в книге об этом сказано было, что так они показывают свою благосклонность, улыбаются короче. Внутри банк совершенно отличался от того, что снаружи. Пол выложен из резной обсидиановой плитки, стены и потолок из малахита. И откуда он здесь? Неужто из России? В мраморные колонны, что шли рядами через центр зала, были инкрустированы драгоценные камни, изумруды и рубины с кулак, а между ними сапфировые камни поблескивали, как глаза зверя в лучах луны. На потолке висели старинные люстры для свеч, которые и были средством освещения для помещения, так как окон в здании не имелось. Слева и справа в ряд стояли резные столы с разделяющими их перегородками. За столами сидели гоблины и вели различные бумаги, взвешивали драг, камни, золотые монеты и другие побрякушки. Позади каждого гоблина имелась дверь, наверняка приват-комнаты для VIP-клиентов. В конце здания также имелось несколько дверей, а по центру имелись двустворчатые ворота, никак по-другому их не назовешь, ибо массивностью они не уступают сейфам в Магловском банке. Там, наверное, какой-нибудь зал совещаний или что-то в этом роде. Красиво, выдохнул я. Несколько ближайших гоблинов удивленно посмотрели в мою сторону. Да, гоблины знают толк в роскоши, ответил Хагрид, направляясь к определенному гоблину, но это не значит, что роскошь здесь в ущерб безопасности. Гоблины свое дело знают. Гринготтс — самое безопасное место в Британии, ну может Хогвартс безопасней будет. Ага, конечно, а вот мне почему-то кажется, что там все клали на безопасность учеников с высокой колокольни. Судя по книге, там кругом твари, которые тебя постоянно пытаются убить. Тролли, драконы, церберы, акромантулы, василиски, кентавры, русалки, оборотни, даже домовики могут прикончить тебя, хоть и с благими намерениями, которыми и вымощена дорога в прекрасное место. Один только Феникс, наверное, дружелюбное магическое создание в Хогвартсе. Надо будет знатно подготовиться к встрече с этими милыми зверушками. Тем временем Хагрид уже прошествовал к нужному ему столу, за которым сидел такой же гоблин, как и за другими. Вообще я их не очень хорошо отличаю, они как китайцы, все на одно лицо, пока с ними долгое время не пообщаешься, различать не научишься. «Добрый день», – поздоровался Хагрид, – «нам надо посетить сейф Гарри Поттера». «Здравствуйте», – приветствовал уже я, – «надо будет почитать про традиции гоблинов, а то боюсь лишний раз чихнуть в их присутствии. Наверняка у них и особое приветствие есть». «Добрый», — ответил гоблин и кивнул мне на мое приветствие, — «вас есть его ключ». «Да, конечно», — сказал великан и полез во внутренний карман своего плаща, откуда и выудил небольшой золотой ключик, вот. Гоблин взял ключ, повертел его, потом также вернул его Хагриду, нажал на какой-то звонок, и через минуту сбоку от нас появился другой гоблин. «Я решил, что потом еще перетру кое-какие дела с этими ушлыми типами, через пару дней где-нибудь. Надеюсь, тачки его укачают». Тут еще письмо от профессора Дамблдора, замялся Хагрид, протягивая письмо, которое, пробежав глазами, застольный гоблин отдал вновь прибывшему гоблину. «Хорошо, Крюкохват, проводи наших клиентов к их сейфам». С этими словами мы отправились к одной из дверей в конце помещения, за которой, как оказалось, начинался спуск в подземелье. Спустившись по короткой лестнице, мы оказались у подобия станции с тачками, в которых имелись сидения. Мне они раньше представлялись как обычные тачки шахтеров, в которых уголь возят. Но нет, выглядели они вполне прилично, задрапированы тканью, словно кареты. Промчавшись на них с запредельной скоростью, мы вывалились на площадке. Даже меня после такого мутило немного, а Хагрид, похоже, их совершенно не переносит, судя по зеленоватому оттенку его лица. Пройдя за гоблином несколько поворотов по коридорному ответвлению, мы оказались возле трех круглых дверей, смахивающих на шлюз подводной лодки. Я такие в фильмах видел. Гоблин попросил ключ, который был выдан ему Хагридом, после чего дверь отворил и отошел в сторону. Передо мной раскинулась живописная картина из сложенных золотых, серебряных и медных монет в стопочках в большом количестве. Хотя нет, в очень большом количестве. Дело в том, что стопочки эти уходили вверх до потолка, так что задние стены я не разглядел в темноте за рядами столбиков. К счастью для меня, впереди этой картины была небольшая россыпь монет, которые я покидал в так любезно предоставленный гоблином мешок. Не хотелось мне портить такой порядок, что наверняка был наведен с трудом, хотя гоблины не хуже людей владеют магией. По моим расчетам я взял порядка 150-200 галеонов. Хагрид в это время стоял, прислонившись к стене снаружи, видимо, еще не отошел от веселой прогулки на тачках. Вернувшись в тачку, Хагрид даже забыл забрать у меня ключ, хотя наверняка собирался, а ключ Крюкохват втихомолку впихнул мне в руку. Похоже, гоблины тоже были заинтересованы в том, чтобы финансами распоряжались настоящие владельцы золота. Доехав до сейфа, в котором Хагрид пригреб какой-то сверток в коричневой обертке, я решил даже не вылезать из тачки. Побоялся, что перепады ортостатического давления в моем организме могут окончательно пагубно повлиять на мой желудок, что было крайне нежелательно. Выйдя из банка, я понял, как хорошо вдохнуть свежего воздуха после банковских горок. Переведя дух, мы отправились к магазинам за покупками для школы. В магазине чемоданов я без зазрения совести оставил 50 галеонов за прекрасный рюкзак с чарами расширения внутреннего пространства и уменьшением веса содержимого, помимо прочего со встроенными потайными карманами. Весь рюкзак можно зачаровать на кровь владельца, и тогда никто посторонний не сможет его открывать. Самое интересное, что в том же магазине я узнал об одном из законов магии крови. Кровь, взятая насильно, в ритуалах не сработает. А вся магия крови построена на ритуалах, так что с рюкзаком та же фигня. Вот только у меня возник вопрос по поводу воскрешения одного темного ублюдка. Он же вроде как кровь насильно взятую должен прихамырить для ритуала. Или в этом своя фишка? Попутно к Анону разберемся. Закинув меня в магазин Мантик Малкин, Хагрид ретировался с однозначной целью пропустить стопарик в дырявом. Но почему-то остались подозрения, что он как-то вовремя свалил, сразу как только заметил белобрысого пацана в той же лавке. Хотя может и совпадение. Я, спокойно оглядываясь, стоял на входе в лавку. Колокольчик прозвенел, когда я входил, так что думаю, должен же кто-то появиться. Кстати, у магов нет настоящих колокольчиков над дверьми входа, как у маглов. Похоже, они ставят оповещающие чары. Занятно. У противоположной стены стоял тот самый белобрысый парень с зализанной прической, при виде которого так лихо смылся лесник. Через полминуты из двери справа вышла женщина лет под 40 и, обращаясь ко мне, спросила: «Добрый день, молодой человек, тоже в Хогвартс?» «Да, мэм», — она только кивнула на мой ответ, и, выудив из карманов метр, начала меня обмерить, после чего кивнула своим мыслям и выплыла в ту же дверь, откуда и вышла. Мне было откровенного пофиг, что она делает, собирался потом еще раз навестить косой, чтобы закупиться нормальной одеждой, а не тряпьем всяким. «Привет», — обратился ко мне белобрысый, заметив меня, — «тоже поступаешь в Хогвартс?» «Да», — простодушно ответил я, — «тоже. Отец ушел за учебниками, а мама за ингредиентами в аптеку. Как думаешь, на какой факультет попадешь?» «Я на Слизерин. Это семейное», — пояснил он. «Извини, но ты не представился. Было приятно ткнуть носом аристократа в его же дерьмо. Нет, мне нравился этикет и все, что связано с аристократией, но вот высокомерные нотки в голосе молодого наследника аристократов меня несколько толкнули на это». «Ох, точно, отец всегда говорит, что я должен быть учтивей. Малфой, Драко Малфой», — протягивая руку, произнес он. Тут вошла то ли сама продавщица, то ли ее помощница, но принесла с собой кучу мантий, которые начала примерять на Драко. «Бонд, Джеймс Бонд», — решил я пошутить над местным Малфоем, — всегда казалось забавным пичкать фигней из мира маглов чистокровных магов. А вот продавщица заулыбалась, явно что-то знает про магловский мир. Вообще хотел сначала представиться как Пух, Винни Пух, но решил, что это перебор и шутку не оценит, так как вряд ли знают, кто это такой. «Ну так на какой факультет думаешь попадешь?» Тут я решил конкретно поиздеваться над ним, а то чем себя еще развлекать было, пока стоишь в магазине тряпья. «Определенно Пуффендуй, там учатся самые классные ребята, Пуффендуй лучше всех, и всегда помогут, и в обиду не дадут», — с фальшивым энтузиазмом вещал я ошалелому Драко. «Кстати, там сама Амелия Боунс училась, глава отдела магического правопорядка». Решил подкрепить я свою шутку фактами. «Да», — как-то недоверчиво спросил Малфой, — «думал, она на Гриффиндоре училась». «Ха, Амелия Боунс на Гриффиндоре. Она, конечно, храбрая и благородная, но не глупая, это точно», — решил я подсластить пилюлю будущему слизеринцу, а то у него на лице буря эмоций, многие из которых выражали недоверие и сомнение по поводу моих слов. «Это точно, папа говорил, что гриффиндорцы сломя голову кидаются в любую опасность, не думая о последствиях. Похоже, все-таки зазнался здесь факультет благородных и храбрых. Как мне кажется, может, в школе не все так плохо». Тут появилась та женщина, что снимала мерки со стопкой новых мантий и остального стандартного набора первокурсника. Расплатившись, я вышел. Даже странно, что раньше Малфоя, да и Хагрид еще не вернулся. «Ну раз пока этот гигант еще где шлындает, зайду-ка я в магазин напротив, там, похоже, всякие артефакты продают кустарного производства со слабенькими чарами. На работы мастера не похожи. Видимо, маг-любитель штампует партиями». Приглядел себе пару медальонов, один на обнаружение разной пакости в еде и напитках, другой, чтоб мозги мне не поправили. Приобрел оба за 5 галеонов. Сдачу оставил как чаевые, вообще заметил, что здесь так принято. Только такие, как Уизли, не делают так, потому как и позволить не могут себе нечто дорогое. Выйдя из магазина, заметил движущегося Хагрида в мою сторону, быстро перешел улицу к магазину одежды, сделав вид, что я там его и ждал. Незачем ему знать некоторые мелочи, а то мало ли о чем директор подумает, а мне еще кучу планов в исполнении надо привести. В ближайшие полчаса мы обошли остальные магазины: аптеку, книжный, котлы. Наконец осталась только палочка, и в этот момент я, наверное, словно ребенок ждал этого момента. Все-таки обрести магию — силу, о которой и не мечтал, для меня было счастьем. Правда, Хагрид растолковал по-своему, ну да ладно, мне проблем меньше Сапфт. В лавке Алливандера было тихо, и потому я не сразу заметил подкравшегося старикана. «Мистер Поттер, а я все ждал вас», — воскликнул голос из-за спины, отчего я подскочил чуть не под потолок. «Кажется, только вчера здесь были ваши мама и папа». «Здравствуйте, сэр», — ответил я с гулко бьющимся сердцем. «Нет, ну так подкрадывается. Сейчас и вам что-нибудь подберем. Какой рукой вы колдуете?» «Правша, сэр». Припоминая все замерки в лавке мантии при виде доставаемых рулеток и линеек мистером Алливандером из карманов. «Очень хорошо, очень», — бубнил под нос старик. Старик выглядел высохшим, но двигался довольно резво, а его серые глаза казались какими-то отрешенными. Я уж подумал, что он не от мира сего. В это время старик все таскал мне палочки и совал в руку, но с таким же успехом я мог пытаться колдануть учительской указкой. Кстати, интересная теория. Через час мучений передо мной уже в куче валялось гора за 50 коробок с палочками. Тут он только-только вспомнил, что есть тут у него, возможно, особая такая палочка, и потопал куда-то в глубину своего склада, откуда и притащил пыльный футлярчик с обычной палочкой на вид. Сунул мне в руку и стал чего-то ждать. А вот я как стоял столбом, так и не шевельнулся, никаких изменений не было. Хотя, судя по всему, это была та самая палочка, сестра которой оставила мне шрам, что дальше и выяснилось у самого Олли-палочника. Старик всеми силами пытался ее мне впихнуть, хотя никакого волшебства с ней не ощущал в помине, разве что где-то смутно далеко в себе. Я решил, что с этим разберусь позже, и свалил из лавки, заплатив за палочку законные 7 золотых. Столкнувшись с Хагридом, заценил знаменитую сову, которую мне ко дню рождения тот подогнал. Полярные совы действительно красивые. После чего Хагрид проводил меня до метро, вручил билет на Хогвартс-экспресс и умотал по срочным делам так быстро, что я даже не успел попрощаться. Ну и тролль с ним, пусть. Лорд. Глава 6. Дома у Дурслей ждал небольшой сюрприз. Родственники мне любезно предоставили малую комнату на 2-м этаже. Даже Дадли на удивление спокойно отнесся к этому, хотя, как и в каноне, он хранил там свой отработанный хлам. Освоившись со своими вещами, которые у меня не отбирали, к счастью, я решил, что пора перетереть с гоблинами кое-какие дела, и упросил дядю отвезти меня в Лондон по пути на работу. Назад я планировал сам добраться на метро, в конце концов умудрился же Хагрид кинуть меня одного на станции, чудом проскочив через бар, будучи незамеченным его владельцем Томом, который наверняка держит связь с Дамблдором. Даже если нет, то ну его нафиг. Как говорится, береженного Бог бережет. Как можно быстрее я постарался добраться до банка, оставаясь неприметным, что фактически мне удалось, стянул у своего кузена кепку, которая, будучи мне великоватой, сползла почти на глаза, из-за чего никто не мог меня узнать. «Здравствуйте, почтеннейший», — решил, что как минимум уважение гоблинам надо выражать, не та эта нация, которых хотелось бы иметь во врагах, хотел бы поговорить с поверенным делами Поттеров. Гоблин, к которому я обращался, оторвал взгляд от своих бумаг и как-то странно оценивающе взглянул на меня, после чего кивнул, подал знак другому гоблину и что-то проскрипел на гобледуке не слишком громко, после чего тот поспешно удалился, а еще через 5 минут вернулся с еще одним гоблином. «Здравствуйте, мистер Поттер», — прокряхтел новый гоблин, — «меня зовут Вриприт, я поверенный в делах Поттеров, пройдемте в мой кабинет». «Здравствуйте, мистер Вриприт, Гарольд Джеймс Поттер», — представился я, — «конечно, следуйте за мной, пожалуйста», — сказал гоблин и пошел к одной из дверей у дальней стены, за которой оказался коридор с множеством дверей, что очень напомнило мне обыкновенный магловский офис. «Проходите», — сказал гоблин, открыв передо мной одну из дверей. Рассевшись по разные стороны стола, мы начали разговор. «Мистер Поттер, позвольте выразить благодарность банка за то, что вы проявили сознательность и пришли для подобного разговора, потому как мы уже не рассчитывали на подобное». «Почему?» «Недоумение, все-таки несколько оскорбительно. Видите ли, мы были в курсе, что ваше проживание среди маглов, благодаря Альбусу Дамблдору, не способствовало получению вами информации по поводу вашего наследства. Ваш магический опекун всячески этому препятствовал». «Позвольте узнать, мистер Вриприт, а кто мой магический опекун?» «Нет, я предполагал, что это наш директор, но мало ли. Согласно постановлению Визингомата на слушании об опеке Гарольда Джеймса Поттера в 1981 году вашим магическим опекуном назначили Альбуса Персиваля Вулфрика Брейна Дамблдора, зачитал какой-то документ гоблин, но при этом как-то гадко ухмыльнулся. «Сэр, что в этом веселого? Понимаете, Гарольд, Визингомат является властью министерства, а мы ему не подчиняемся, а сотрудничаем, пусть даже скрепленные магическими клятвами». Это раз. А во-вторых, согласно законам магии по завещанию вашим опекуном является Сириус Рион Блэк. Ну, а так как он в данный момент не способен выполнять свои обязанности, то за ваши финансы отвечал я. Вот все отчеты за последние 10 лет, после чего гоблин выудил пухлую папку из стола и сунул мне. Я открыл папку и посмотрел на множество каких-то недоступных моему пониманию расчетов. Знаете, у меня к вам предложение... Решил не особо заморачиваться я, предлагаю вам и дальше заниматься моими финансами за свой процент, только если можно, то краткий отчет я бы все же хотел посмотреть, общий расход доход, и кто имеет доступ. Благодарю, мистер Поттер, за оказанное доверие, вы достаточно благоразумный клиент для своего возраста, мы вышлем вам отчет с собой. Есть еще вопросы, которые нам с вами следует решить как можно скорее, гоблин заметно нервничал. Что казалось действительно странным, вам исполнилось 11 лет и хоть это не возраст совершеннолетия, но все же титул лорда Поттера вы принять уже можете. Вот как, сказать, что я удивлен, все равно, что промолчать, что, после совершеннолетия что-то может измениться. Верно, после того как вам исполнится 17, вы станете главой рода, хотя полагаю, учитывая, что вы последний из рода Поттеров, то магия позволит стать им в возрасте раннего совершеннолетия. Простите мою безграмотность, но не будете ли любезны подсказать мне, когда у волшебников такой возраст наступает? Конечно, в 14 лет. Так что, вы подумаете по поводу титула лорда. Явная надежда на положительный ответ меня озадачила. В 14 значит, задумчиво проговорил я, но все же ответил, более того... Я готов решить этот вопрос прямо сейчас. Об обязанностях титулов в магическом мире я понятия не имел и намеревался заполнить эти пробелы в первую очередь, а то можно и проклятие схлопотать за неучтивость с каким-нибудь лордом. А на странное поведение гоблина я не обратил внимания, насколько я понял, гоблины больше всех заинтересованы в моем успехе и приумножении богатств так, что подставить не должны. Отлично, тогда сейчас и приступим. С этими словами гоблин слез со своего высоченного стула и потопал к шкафу, из которого извлек каменную чашу с письменами в виде древних рун, серебряный кинжал также усыпанный рунами по самое не балуй и свиток пергамента. «Нам потребуется немного вашей крови, мистер Поттер», — сказал Вриприт, протягивая мне кинжал. Я сухо кивнул, памятуя о том, как беспокоился по поводу признания магии крови рода, беря кинжал. Я судорожно вздохнул и решил... что надо действовать, вопрос может встать ребром позже, а если решать сейчас, то можно и бонусы словить. Надо так надо. Легко провожу ножичком по ладони, после чего сжимаю ее и держу над чашей, позволяя крови стекать в нее. Где-то на четверть наполненную чашу гоблин забрал, а рана сама затянулась. Я покрутил кисть, рассматривая, интересно же, наверное, встроенные целительские чары. В это время гоблин молча сделал пару пассов над чашей, отчего руны на той засветились на пару секунд, а после вылил кровь на развернутый пергамент. На пергаменте поползли линии, обращаясь буквами и словами, которые в свою очередь обратились в предложение. Гоблин посмотрел в свиток и передал мне. Гарри Джеймс Поттер, дата рождения 1980, 31 июля. Родители. Джеймс Карлус Поттер. Чистокровный 1960-1981. Лилия Розалия Эванс Поттер, маглорожденная 1960-1981. Статус. Наследник рода Поттер. Все нормально, магия подтвердила вашу наследственность. Подпишите здесь, подает мне пергамент с подтверждением прав лорда рода. Подписал, после чего контракт вспыхнул голубым и погас в одно мгновение. Гоблин выковырил из ящика стола маленькую бархатную коробочку цвета золота с белыми цветами. Я в это время немного расслабился. Все же на кровь мое изменение сознания не повлияло, хотя кто знает, может я все тот же Гарри Поттер с чужой памятью, а не новая душа. Здесь кольцо вашего отца, что подтвердит ваш новый статус, что дает кольцо его владельцу. Заинтересовало меня. Кольцо является порталом в Мэнор, но, к сожалению, дом в данный момент разрушен, но скрыт под гоблинской защитой с 1981. А также кольцо является признаком вашего статуса и прибавит вам веса в обществе. Более подробно можете прочитать в кодексе рода. Он есть в хранилище Поттеров. Даже так, Мэнором займусь позже. А статус это хорошо. А кодекс я, пожалуй, возьму. Надо бы знать, как мне следует себя вести. Хорошо, подождите, пожалуйста, минут 20. С этими словами вызвал молодого гоблина, которому что-то сказал на гобледуке, после чего тот ушел. Как и было обещано, вернулся тот чуть меньше, чем через 20 минут с толстым талмудом с металлическими вставками по углам. Вот, после чего талмуд был передан мне, еще раз спасибо, что зашли. Удачи в ваших делах, мистер Вриприт. Перед выходом я надел родовой перстень и оставил коробочку гоблину, который тут же ее спрятал. Перстень с гербом Поттеров. Лев на белом фоне с волшебной палочкой в зубах. Лев как-то подозрительно был похож на льва на гербе Хогвартса, ну до чего только не бывает. Купив в книжном несколько книг по основам магии и ментальной магии, а также книгу по основам бесполочковой магии, я прикупил немного одежды из самого дорогого материала. Все-таки, насколько помню, по канону бесполочковый Поттер не владел, за что и поплатился несколько раз. Я же решил не изучать все подряд, хотя магия для меня до сих пор казалась каким-то чудом и мне хотелось знать все обо всем, но первым делом я решил обезопасить свой разум. Амулеты, что болтаются на шее, далеко не безупречны. Кодексы История рода. Глава 7. В течение следующего месяца я читал кодекс рода Поттеров, из которого много узнал, а также успел прочитать учебник о клюменции, но вот до практики не добрался. Вот учебник по основам магии я проштудировал за вечер. Из нее я очень интересную информацию почерпнул. Магия – направленная воля колдующего, которая может сопровождаться концентрированным потоком фотонов. Воплощается воля языком высших сущностей, латынью. Латынь изобретена людьми для общения с сущностями. Более сильный колдун способен выражать свою волю мыслью, четко представляя конечный результат. Катализатором выражения воли могут выступать эмоции или желания. Частицы волшебных существ и растений могут быть проводниками воли колдующего, защищая последнего от пассивных затрат энергии магического ядра, требуемой для выражения воли. Невозможно контролировать два потока воли, направленных в разные руки, особенно если воля потоков различается, потоки противоборствуют, в результате чего ядро не выдержит нагрузки и носитель воли магически истощается, а затем расходуется жизненная сила и наступает гибель. Помимо магов существуют еще псионики. Псионик использует энергию магического ядра, напрямую воздействуя на объект. Способности псиоников ограничены по способам воздействия на объект существующими видами природных сил. То есть, как я понял, псионик напрямую работает с законами физики, такими, как сила притяжения, температура, время. И вот что успел из кодекса выяснить интересного, о чем стоит знать лорду. 1. Титул лорд. Социальное положение, обязывающее участвовать в жизни общества от лица рода. Дает место в палате лордов и один голос в заседании Визингомата. Лорд может претендовать на место в попечительском совете посредством большинства голосов Визингомата на выборах раз в 5 лет. Титул лорд получает магический наследник рода Поттер в 11 лет. 2. Глава рода, глава семьи, которым может быть лишь наследник мужского пола, семья подчиняется главе посредством самой магии. Глава рода обязан оберегать здоровье и честь вассалов и членов семьи, хранить и увеличивать состояние рода, вести свои дела во благо чести и достоинства рода, воспитывать наследника рода как будущего главу рода по мере своих сил, хранить чистоту магической крови. Девиз рода: все во благо семьи. Клятва рода: я клянусь своей кровью и магией. Свод правил главы рода. 1. Главу рода выбирает магия как достойного. 2. В случае нарушения клятвы рода главой рода действующее завещание на момент нарушения клятвы считать недействительным. 3. Наследник рода выбирается магией. 4. Вступивший в род посредством бракосочетания обязан пройти тест на чистоту крови у поверенного делами рода из нации гоблинов. 5. Чистым по крови считается маг-ведьма, родителями которого являются также маг и ведьма не менее, чем в 5 поколениях. Также чистым по крови признается маг-ведьма, один из родителей которого является магом-ведьмой в не менее, чем в пятом поколении. Другой родитель является магом-ведьмой. 6. Сохранение чистоты крови признается магией, если предки наследника по линии рода вступали в брак с маглорожденным или полукровным магом-ведьмой не более одного раза за последние 5 поколений, что рассматривается как обновление крови. 7. Браки между родственниками, имеющими родственную связь ближе 3 поколений, наказываются изгнанием из рода самой магией. 8. Клеймо предателя крови налагается магией на члена семьи и его потомков за отступничество от законов рода и приказов главы рода. Если глава рода не принимает мер по отношению к бунтарному члену семьи, то нарушает клятву рода. Оберегать честь семьи. Из всего выясненного я сделал вывод, что чистокровные замашки, как называли их в каноне, очень даже имеют смысл с основанием и подоплекой. И Поттеры не были исключением, как думал канонный Гарри, они чтили чистокровность не меньше тех же Малфоев, судя по древу Поттеров. Вот историю Поттеров я с особым интересом исследовал, все-таки не каждый день узнаешь истинную историю своего некогда героя детства, к тому же теперь это и моя история родословной. История рода Поттер. Семья Поттеров, очень старая, но она никогда не была на передовых позициях в волшебной истории, довольствуясь крепким и комфортным существованием в глуши. В магловском мире Поттер – профессиональная фамилия, означающая человека, который создает керамику. Волшебная семья Поттеров нисходит корнями к волшебнику 12 века Линфриду Стинчкампскому, местному горячо любимому и чудаковатому мужчине, прозвище которого The Patterer, капуша со временем было искажено в Паттер. Линфрид был рассеянным, себе на уме парнем, чьи магловские соседи часто звали его к себе в качестве лекаря. Ни один из них так и не понял, что замечательные лекарства Линфрида от оспы и лихорадки были магическими. Они все считали его безобидным и милым стариной, возившимся в своем саду со всеми своими забавными растениями. Репутация благонамеренного чудака хорошо служила Линфриду, за закрытыми дверьми он мог продолжать ряд своих экспериментов, которые заложили фундамент процветания семьи Поттеров. Историки признавали Линфрида создателем ряда средств, получивших развитие в зельях, которые еще используются по сей день, включая костеростые бодроперцовое зелье. Продажа таких лекарств его собратьям-волшебникам позволила ему оставить значительную сумму золота каждому из его 7 сыновей после его смерти. Старший сын Линфрида, Хардвин, женился на красивой молодой ведьме по имени Иоланта Певереллу, которая приехала из деревни Годрикова в Падино. Она была внучкой Игнатуса Певерелла. Из-за отсутствия наследников мужского пола, она, старшая в своем поколении, унаследовала мантию-невидимку своего деда. Иоланта объяснила Хардвину, что была традиция в ее семье, которая заключалась в том, что обладание этой мантией оставалось в секрете, и ее новый муж уважил ее желание. С этого времени мантия передавалась старшему в каждом новом поколении. Поттеры жили на западе Англии в течение нескольких поколений, каждая из которых прибавляла монеты в семейную казну своей тяжелой работой и, надо сказать, изобретательностью, которая характеризовала их предка Линфрида. Время от времени Поттеры прокладывали себе путь до Лондона, и члены их семьи уже дважды работали в Визингомате. Ралстон Поттер, входивший в состав суда в 1612-1652 годах, большой сторонник статута о секретности, и Генри Поттер, который был прямым потомком Хардвина и Иоланты, служил в Визингомате с 1913 по 1921 год. Генри вызвал незначительный переполох, когда публично осудил тогдашнего министра магии Арчера Эвермонда, запрещавшего магическому сообществу помогать маглам бороться в Первой мировой войне. Сына Генри звали Флимонт Поттер. Флимонт был так назван, потому что это было последнее желание матери Генри – увековечить ее девичью фамилию, которая в противном случае вымрет. Флимонт нес бремя на удивление хорошо, и впрямь он всегда приписывал свою ловкость в дуэлях опыту, полученному в сражениях с теми студентами Хогвартса, которые высмеивали его имя. Это Флимонт взял семейное золото и учетверил его, создав волшебное снадобье Простоблиск. Он продал компанию с огромной прибылью, когда ушел на пенсию, но никакое богатство не могло компенсировать ему и его жене Юфимии их бездетность. Они совсем отказались от надежды о сыне или дочери, когда, к их потрясению и удивлению, Юфимия обнаружила, что она была беременна, и вскоре на свет появился их ненаглядный мальчик Карлус. Карлус женился на Дарье Блэк, но Флемант и Юфимия не успели познакомиться со своим внуком Джеймсом. Драконья оспа унесла их жизни друг за другом в течение нескольких дней из-за их преклонного возраста. Джеймс в свою очередь женился на маглорожденной девушке Лили Эванс, и у них родился сын Гарри. Джеймс работал в Аврорате, а Лили целителем в СВ Мунга. Через год после рождения сына Джеймс и Лили погибли от руки темного лорда Тамама Валаридула, наследника рода Мраксов, а Гарри был отдан на воспитание ближайшим кровным родственникам, семье сестры Лили. По достижению 11 лет Гарри стал действующим лордом Поттером.